296. Выбор среды. Надобно остерегаться жить в среде, перед которой нельзя ни достойным образом молчать, ни громко высказываться, так что наши жалобы, потребности и вообще вся история наших нужд остается невысказанной. Тогда становятся недовольны собой и недовольны этой средой. Более того, к необходимости, которая заставляет нас жаловаться, еще прибавляется досада от ощущения себя постоянно жалующимся. Надобно жить там, где стыдятся говорить о себе, и где в этом не бывает необходимости. Но кто думает об этом? Кто думает о выборе такой среды для себя? Потому-то и приходится жаловаться на судьбу и повторять со вздохом: «Я несчастный Атлант». 297. Модничанье. Модничанье есть страх показаться оригинальным, следовательно, недостаток гордости, но не обязательно недостаток оригинальности. 298. Преступник. Страдают, как и уличенный преступник, не от преступления, но от позора. Или от досады на сделанную глупость, или от лишения привычных вещей. И чтобы различить эти оттенки, нужна тонкость, которая редко встречается. Всякий, кому приходилось посещать тюрьмы и исправительные дома, конечно, удивлялся, как редко можно встретить там искреннее угрызение совести, но зато часто тоску по старому излюбленному преступлению. 299. Казаться вечно счастливым. Когда в Греции III века философия была областью публичного соперничества, встречалось немало философов, счастливых при мысли, что другие, которые живут по другим принципам и мучаются, должно быть, сердятся на них за их счастье. Они думали, что своим счастьем они лучше всего могут возразить своим противникам, и им было достаточно казаться вечно счастливым, но при этом они должны были становиться счастливыми на долгое время. Такова была, например, участь циников. 300. Причина незнания. Нравственность, увеличивающаяся энергией, радует и беспокоит. Нравственность уменьшающейся энергии вечером, во время болезни или в старости, заставляет страдать, делает равнодушным, удручает, нередко даже делает мрачным. Кто имеет одну из них, тот не понимает другой и считает ее безнравственностью или слабостью. 301. Возвыситься над своей ничтожностью. Вот мои гордые друзья. Для восстановления чувства своего достоинства и важности они постоянно нуждаются в тех, на кого они могли бы распространять свою власть и силу. Именно в тех, чьи бессилие и трусость позволяют безнаказанно жестикулировать перед ними самым важным и гневным образом. Следовательно, им нужна ничтожная среда, для того, чтобы на минуту возвыситься над своей собственной ничтожностью. Для этого одному нужна собака, другому — друг, третьему — жена, четвертому — партия, пятому, но это очень редко, целое поколение людей. 302. Мыслитель любит своего врага. Никогда не скрывай и не замалчивай того, что может быть противопоставлено твоей мысли. Обещай себе это. Это основа честности мысли. Каждый день ты должен совершать поход против самого себя. Победа, одержанная тобою, принадлежит не тебе, а правде. Но зато и твое поражение уже не твое. 303. Злой и сильный. Насилие, являющееся следствием страсти, например, гнева, с точки зрения физиологии, может быть объяснено как попытка предупредить угрожающий припадок. Оскорбления, которым подвергают других во время вспышек, только отклоняют прилив крови при помощи сильного действия мускулов. И, может быть, на насилие вообще можно смотреть с этой точки зрения. Злой, сильный причиняет другому боль, не думая об этом, ибо сила ищет себе исхода. Злой, слабый хочет причинить боль и видеть знаки страдания. 304. К чести специалистов. Всякий раз, как кто-нибудь, не будучи специалистом, хочет произнести приговор, надобно протестовать, будь то мужчина или женщина. Увлечение вещью или человеком — не аргументы, равно и ненависть к ним. 305. Изменническое порицание. Он не знает людей. В устах одного это означает: он не знает общих свойств человека. В устах другого это означает: он не знает исключительных явлений, а общие свойства знает очень хорошо. 306. Цена жертвы. Чем больше государства и короли лишаются права жертвовать индивидуумами, например, в судебных вопросах, в деле отправления воинской повинности и тому подобное, тем выше поднимается ценность самопожертвования. 307. Говорить чересчур ясно. Можно говорить чересчур ясно, разделяя слова по различным причинам. Во-первых, из недоверия к себе, на новом, непривычном языке. Потом, из недоверия к другим, вследствие их глупости или непонятливости. Точно так же и в духовном мире. Наше сообщение бывает ясно, отчетливо, педантично тогда, когда те, кому мы сообщаем, иначе не поймут нас. Следовательно, совершенный и легкий стиль допускается только перед совершенной аудиторией.